Книга третья. Талия. На этого-то Амасиса и пошел войной Камбис, сын Кира, и вместе с ним шли все покоренные им народности, в том числе и ионине, и иолийцы. Причина похода была вот какая. Камбис отправил вестника в Египет просить дочь Амасиса себе в жены. А просил Камбис по совету одного египтянина, который дал этот совет из ненависти к Амасису за то, что царь его одного из всех египетских врачей, разлучив с женой и детьми, передал персам, когда Кир послал к Амасису просить самого лучшего глазного врача в Египте. Так вот, ненавидя царя за это, египтянин и дал Камбису совет просить в жены дочь Амасиса для того, чтобы египетский царь либо огорчился, отдав дочь, либо отказом раздражил Камбиса. Амасис же ненавидел могущественных персов и вместе с тем опасался их. Он не знал, как поступить, отдать ли дочь или отказать. Ведь царь был вполне уверен, что Камбис берет ее не законной супругой, а в наложнице. Так вот, обдумывая свое положение, Амасис нашел такой выход. Была у Априя, прежнего царя, дочь, весьма видная и красивая девушка, она одна из всей его семьи осталась в живых, звали ее Нитетис. Эту-то девушку Амасис велел нарядить в роскошные, украшенные золотом одежды и отослать в Персию вместо своей дочери. Через некоторое время Камбис обратился к ней с приветствием, как к дочери Амасиса. А девушка ответила ему: «Царь, ты не знаешь, что Амасис обманул тебя. Он нарядил меня в эти роскошные одежды, и прислал к тебе как свою родную дочь. А я на самом деле дочь Априя, его прежнего господина, на которого он вместе с египтянами восстал и затем умертвил». Эти-то слова, эта причина побудили сына Кира Камбиса, который страшно разгневался, к войне против Египта. Так, по крайней мере, гласит персидское предание. Напротив, египтяне считают Камбиса египтянином, именно сыном этой дочери Априя. Ведь, по их словам, Кир, а вовсе не Камбис, послал к Амасису сватать его дочь. Но это неверно. Египтянам было, во-первых, прекрасно известно, ведь никто так хорошо не знает персидских обычаев и законов, как египтяне, что у персов не в обычае ставить царем незаконного сына, если есть законный наследник. А во-вторых, что Камбис был сыном Кассанданы, дочери Фарнаспа Ахеменида, а вовсе не египтянки. Египтяне искажают историческую истину, выдавая себя за родственников Кирова дома. Так в действительности обстоит дело. Есть, впрочем, еще и другое сказание, по-моему, правда, оно невероятное. Одна персидская женщина пришла будто бы как-то на женскую половину дворца Кира. Увидев стоящих рядом с Кассанданой ее красивых статных детей, она принялась громко хвалить и любоваться ими. А Кассандана, супруга Кира, сказала на это: «Хотя я и родила Киру таких детей, но он меня презирает, а вот эту женщину, сосватанную из Египта, носит на руках». Так она сказала с досады на Нитетис. А ее старший сын Камбис при этом заметил: «Мать, когда я возмужаю, я переверну весь Египет вверх дном». Так сказал Камбис, будучи еще 10-летним ребенком, и женщины дивились его словам. И вот, помня об этом, Камбис, когда возмужал и вступил на престол, пошел войной на Египет. А в этом походе случилось вот какое происшествие. Был у Амасиса в числе наемников один галикарнасец по имени Фанес, человек умный и храбрый воин. Этот Фанес поссорился с Амасисом и бежал из Египта на корабле, чтобы предложить свои услуги Камбису. Но так как Фанес имел большой авторитет среди наемников и был посвящен во все дела в Египте, то Амасис послал поспешно погоню, чтобы захватить его. А послал царь в погоню на Триере самого верного своего евнуха. Тот захватил Фанеса в Ликии, а захватив, не смог, однако, доставить в Египет, так как Фанес его перехитрил. Он напоил своих стражей допьяно и бежал в Персию. А Камбис в это время как раз собирался в поход на Египет и не знал, как пройти безводную пустыню. Тогда явился Фанес, сообщил Камбису о положении дел у Амасиса и указал путь через пустыню, а именно, он посоветовал Камбису послать к царю арабов с просьбой обеспечить безопасный проход через его землю. Только этим путем открыт доступ в Египет, ведь от Финикии до области города Кадитиса простирается земля так называемых палестинских сирийцев, а от Кадитиса, города, который, по-моему, едва ли меньше Сарт, до города Ианиса, приморские торговые порты принадлежат Аравийскому царству. От Ианиса же опять идет земля сирийцев до озера Сербониды, вдоль которого к морю тянется гора Кассий. А от озера Сербониды, где по преданию погребен Тифон, от этого озера начинается уже Египет. Земля же между городом Ианнисом, горой Кассием и озером Сербонидой — длинная полоса на 3 дня пути, совершенно безводная пустыня. Теперь я хочу рассказать о том, что удается заметить лишь немногим побывавшим в Египте. Из всей Эллады, да кроме того еще из Финикии, в Египет привозят 2 раза в год вино в глиняных сосудах, и все-таки, можно сказать, там не увидишь ни одного порожнего сосуда. Куда же, спрашиваются, они деваются? Я отвечу на это. Каждый староста общины обязан собирать все порожние глиняные сосуды в своем городе и отправлять в Мемфис. Из Мемфиса же, наполнив водой, их переправляют в ту безводную сирийскую пустыню. Таким образом, всю глиняную, винную посуду, ввозимую в Египет, там опорожнивают, и затем в дополнение к прежней отправляют в Сирию. Теперь и персы после завоевания Египта также снабжают водой этот путь в Египет вышеуказанным способом. Однако в то время там еще не было заготовлены воды. Узнав об этом от галикарнасского наемника, Камбис послал вестников к царю арабов просить о безопасном проходе. Царь арабов согласился, и они заключили между собой союз. Арабы считают такие договоры о дружбе особенно священными. Заключают же они договоры вот как. Когда двое желают заключить договор о дружбе, то третий становится между ними и острым камнем делает надрез на ладони у большого пальца каждого участника договора. Затем, оторвав от их плащей по кусочку ткани, смачивает кровью и намазывает ею 7 камней, лежащих между будущими союзниками. При этом он призывает Диониса и Уранию. После этого обряда заключивший договор представляет чужеземца или родича, если договор заключен с ним, своим друзьям, и те также свято соблюдают договор. Из богов арабы почитают одного Диониса и Уранию и утверждают, что носят стрижку такого же фасона, как у самого Диониса. Стригут же они голову в кружок, подстригая также волосы и на висках. На своем языке Диониса они зовут Оротальт, а Уранию — Алилат. Итак, царь арабов, заключив договор с вестником Камбиса, придумал вот что. Он велел наполнить водой мехи из верблюжьей кожи и навьючить на всех своих верблюдов. Затем он выступил с этим караваном в пустыню и там стал ожидать войска Камбиса. Так, по крайней мере, гласит более достоверное предание. Но все же не следует умалчивать и о менее достоверном предании, раз оно существует. Есть в Аравии большая река по имени Корис, впадающая в так называемое Красное море. Геродот смешивает здесь Красное море с Мертвым морем. Так вот, из этой-то реки, по преданию, царь арабов провел воду в пустыню с помощью рукава, сшитого из сыромятных бычьих и других шкур. А в пустыне царь велел выкопать большой водоем для приема и сохранения воды. От реки же до этой пустыни 12 дней пути. Три таких рукава, как говорят, царь провел в три разные места. В так называемом Пелусийском устье Нила разбил свой стан Псамменит, сын Амасиса, ожидая Камбиса. Самого же Амасиса Камбис во время египетского похода уже не застал в живых. Амасис скончался после 44-летнего царствования. За это время ему не пришлось испытать никакой особенно тяжкой беды. По кончине царя тело его было набальзамировано и погребено в усыпальнице святилище, которое он сам воздвиг. А при Псамените, сыне Амасиса, явилось египтянам великое знамение. Именно выпал дождь в египетских фивах, чего, по словам самих фиванцев, не бывало ни раньше, ни после, вплоть до нашего времени. Ведь в Верхнем Египте вообще не бывает дождей, да и тогда в фивах выпали лишь какие-то капли. Персы же прошли через безводную пустыню и расположились станом вблизи египтян, чтобы сразиться с ними. Тогда египетские наемники, эллины и корейцы, в гневе на Фанеса за то, что тот привел вражеское войско в Египет, придумали отомстить ему вот как. Были у Фанеса сыновья, оставленные отцом в Египте. Этих-то сыновей наемники привели в стан, поставили между двумя войсками чашу для смешивания вина и затем на виду у отца закололи их над чашей одного за другим. Покончив с ними, наемники влили в чашу вина с водой, а затем жадно выпили кровь и ринулись в бой. После жаркой битвы, когда с обеих сторон пало много воинов, египтяне обратились в бегство. Удивительную вещь мне пришлось увидеть там, на месте битвы. На это обратили мое внимание местные жители. Кости воинов, павших в этой битве, были свалены в отдельные кучи. На одной стороне лежали кости персов, как они были погребены, а на другой — египтян. Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египетские черепа были столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями. Причины этого, как мне объяснили, и я легко этому поверил, в том, что египтяне с самого раннего детства стригут себе волосы на голове, так что череп по действиям солнца становится твердым. В этом также причина, почему египтяне не лысеют. Действительно, нигде не встретишь так мало лысых, как в Египте. Вот почему у них такие крепкие черепа. У персов, напротив, черепа хрупкие, и вот почему. Персы с юности носят на голове войлочные тиары и этим изнеживают свою голову. Таковы эти черепа. Такие, как здесь, черепа я видел в Папремисе, где лежали тела персов, павших во главе со своим вождем Ахименом, сыном Дария, в борьбе против ливийца Инара. Египтяне же, потерпев поражение в той битве, обратились в беспорядочное бегство. Их оттеснили в Мемфис, и Камбис отправил туда к ним вверх по реке на Митиленском корабле персидского вестника с предложением сдаться. А египтяне, завидев подходивший к Мемфису корабль, толпою бросились из города, потопили корабль, людей порубили в куски, и тела их потащили в город. Затем персы осадили город, и египтяне после долгой осады вынуждены были, наконец, сдаться. Соседние же с Египтом ливийцы, в страхе, как бы их не постигла участь Египта, без сопротивления покорились персам, сами наложили на себя подать и послали царю дары. Так же поступили киренцы и баркейцы, устрашившись подобно ливийцам. Камбис милостиво принял дары ливийцев, дарами же киренцев остался недоволен, как я думаю, потому что они были ничтожны, ведь киренцы послали царю всего 500 мин серебра. Царь взял деньги и собственноручно разделил своему войску.